И. Футболка с надписью. Все темы, которые обсуждались в настоящей главе, связаны с поведением пациента, с тем, как он демонстрирует себя в жизни. Это называется его футболкой с надписью. Футболка – это одна-две краткие выразительные фразы, говорящие опытному человеку, каково любимое времяпрепровождение пациента, какова его игра, его чувства, его прозвище, что делается в его передней и задней комнатах, в каком мысленном мире он живет, к какому финалу призывает его сценарий. Иногда, каков его критический сфинктер, кто герой пациента и каков его тотем. Футболку обычно надевают в средней школе или на первых курсах колледжа, когда вообще популярны футболки. Позже она может быть украшена вышивкой, слегка изменится словесное выражение, но значение останется неизменным. У всех опытных клиницистов, относящихся к любому направлению, есть одно общее свойство. Все они очень наблюдательны. Поскольку наблюдают они за одним и тем же поведением человека, должно быть какое-то сходство в том, что они видят и как классифицируют и истолковывают свои наблюдения. Поэтому психоаналитические защита и вооружение, концепция Юнга об отношении, замечания Адлера о жизненной лжи и жизненном стиле и трансакционная метафора футболки с надписью являются описаниями одного и того же феномена. Примечание. Многие психоаналитики полагали, что трансакционные игры просто синоним защитных психологических механизмов. Это не так. Защитные механизмы — это футболки с надписью. Игры относятся к открытой системе социальной психологии, а не к закрытой энергетической системе, описанной Фрейдом. Реальные футболки — дьяволы ада, неудачники, черные пантеры, команда Гарварда или даже Бетховен — показывают, к какой группе относится человек и дают некоторое представление о том, какова его жизненная философия и как он будет реагировать на определенные стимулы. Но они не указывают, как конкретно будет вести себя человек, каким образом он обманывает других людей и какой выигрыш надеется получить. Например, очевидно, что многие представители первых трех указанных выше групп разъезжают на машинах типа «идите вы», но не зная этих людей близко, в клиническом смысле, невозможно сказать, кто из них стремится быть убитым и стать мучеником, кто просто напрашивается на неприятности, чтобы иметь возможность кричать «полицейская жестокость», а кто искренен. Футболка обозначает их общие отношения и общие игры, но каждый играет по своему индивидуальному сценарию и ожидает особого выигрыша.